Глава 5. Гневные вопли Марвина, своего деда, Тейтум услышал еще с лестничной площадки. Похоже, старик в ярости. Интересно, кто на этот раз надул ему в ботинки? Должно быть, Веснушка, рыжий кот Тейтума, и, скорее всего, вполне буквально. Входную дверь Тейтум открывал осторожно. В последнее время Веснушка полюбил спать прямо на пороге, и стоило задеть его дверью, становился очень недоволен. А недовольный Веснушка имеет дурную привычку вцепляться когтями в ноги любому, кто окажется рядом. Сегодня, однако, мелкий хищник охотился где-то в других краях, и в дом удалось войти спокойно. Крики доносились с кухни. Слышался только голос деда. Тейтум заключил, что Марвин говорит по телефону, точнее, кого-то распекает. «Всё, мисс, с меня хватит. Свяжите меня с вашим начальником или еще с кем-нибудь, у кого в голове чуть больше мозгов». «Я хочу...» «Да, разумеется, хочу медицинскую страховку. Ради этого и позвонил». «Нет, черт возьми, страховка для пенсионеров меня не интересует. Мне нужна...» «Алло! Алло!» Тейтум закатил глаза и вошел на кухню. Марвин сидел за столом с полупустой чашкой чая. Он поднял на внука острый взгляд. «Чёртовы страховые агенты! Кровопийцы проклятые!» «Вытягивают из нас все деньги, да еще и за эти деньги работать не хотят. Но что им стоит разок пошевелить мозгами, а не отвечать по инструкции?» «Рад, что ты, наконец, этим занялся», — заметил Тейтум, наливая себе чай. О медицинской страховке он напоминал Марвину уже несколько недель. «А толку-то? Они не могут понять, что мне нужно». Тейтум, понимающе кивнул. Дед — человек старой школы, предпочитает все вопросы решать лицом к лицу. Заполнять анкеты в интернете для него невыносимо. От телефонных разговоров он бесится, если они длятся дольше 5 минут. Тейтум ему сочувствовал. Мир меняется слишком быстро, и Марвин за ним не поспевает. Он налил себе и деду кипятка и сел напротив. «Хочешь, я сам этим займусь? Я знаю, как с ними разговаривать». Марвин поколебался. «Да, ну...» — недоверчиво проворчал он. «Правда, возьмешься? «Конечно. Что тебе нужно?» «Застраховаться для прыжка с парашютом». Тейтум поперхнулся и отчаянно закашлялся. «Горячий чай — отличная штука, только не в носу». Марвин, скрестив руки на груди, сверлил его взглядом. «С парашютом?» — переспросил, наконец, Тейтум, все еще отфыркиваясь. «Да, прыгаю через 3 дня. Уже все оплатил». А теперь вдруг выясняется, что мой возраст их не устраивает. Видите ли, их страховка мой возраст не покрывает, и я должен застраховаться отдельно. Представляешь, наглость какая? Сущее вымогательство. «Представляю», — ответил Тейтум, вытирая рот салфеткой. «Дед, ты не можешь прыгать с парашютом». «Это еще почему, черт возьми?» «Потому что тебе 87. И что с того? Всего делов. Выпрыгнуть из самолета, земное притяжение, если ты не знал, на стариков и на молодых действует одинаково». «Причем тут притяжение? У тебя же сердечный приступ будет». «Не говори ерунды. У меня сердце как у быка». «У тебя уже был сердечный приступ. Больше 10 лет назад». «Что нас не убивает, Тейтум, то делает сильнее. Не так уж много времени мне осталось, самое большее лет 30-40. Я хочу прыгнуть с парашютом, пока еще живой. Неужто я хочу слишком многого?» «Но почему ты не можешь играть в бридж или ходить на рыбалку, как любой нормальный дед? Послушай, ты сказал, что поможешь мне». «Так будешь звонить туда или нет?» «Конечно, нет». Марвин в гневе вскочил и, чеканя шаг, вышел из кухни. Тейтум вздохнул. Если бабуля сейчас смотрит на них с небес, то-то, должно быть, помирает со смеху. Он встал, взял с собой чай и пошел вслед за дедом в гостиную. Свирепый рыжий кот Веснушка сидел посреди комнаты, яростно хлестал себя хвостом по бокам и не сводил глаз с аквариума, где вокруг единственного украшения пивной бутылки невозмутимо плавала кругами одинокая золотая рыбка. Точнее, рыбк. Звали его Тимоти, и они с котом вели постоянный поединок характеров. Несколько недель назад Тейтум проснулся среди ночи от страшного грохота, с пистолетом в руке вбежал в гостиную и обнаружил посреди комнаты Веснушку, мокрого насквозь и в полном недоумении, а рядом опрокинутый цветочный горшок. А в аквариуме, наполовину опустевшем, все так же бодро плавал Тимоти. С тех пор Веснушка регулярно кружил вокруг аквариума, пожирая его обитателя злобным взглядом. Ну, а Тимоти, он вел себя так, как и положено аквариумной рыбке. Хмурый Марвин сидел на диване. Тейтум понимал, если не разрешить конфликт немедленно, дед ввяжется во что-нибудь еще похуже прыжков с парашютом. А он сегодня улетает в Техас и вовсе не хочет вернуться к свежей могиле. Нужно чем-то занять старика. «Послушай», — начал он, плюхаясь на диван рядом с дедом. Чай у него в руках опасно всколыхнулся, но каким-то чудом в основном остался в чашке. «Я вечером улетаю в Техас. Хочу попросить тебя об одолжении». «Ах, теперь тебе от меня что-то нужно!» «Что ж, Тейтум, я не в настроении тебе помогать». «Ты ведь знаешь Зоуи Бентли, с которой я работаю?» Марвин покосился на него с явным любопытством. «Знаю. Того парня, что на нее напал, так и не поймали. Ну, помнишь того серийного убийцу?» «Рода Гловера, помню, Тейтум. Маразма у меня пока нет». Теперь этот тип угрожает ее сестре. Возможно, даже следит за ней. И Зоуи боится оставлять сестру одну. «Ты не сможешь...» «Заглядывать к ней иногда, проверять, как она там». «Хм. А почему полиция ничего не делает?» Гловер исчез, о нем ни слуху, ни духу уже больше месяца. Однако Зоуи допускает, что он рыскает где-то рядом. «Пожалуйста, просто заходи к ней иногда. Так и ей самой, и ее сестре будет спокойнее». Еще бы, ведь у меня есть пистолет». Тейтум побелел. «Нет, вот пистолет лучше оставить дома». «И как ты себе это представляешь? Появляется маньяк, и что, я луплю его тростью по башке?» «У тебя же нет трости». «Ты чертовски прав, Тейтум. Трости нет, а пистолет есть. Так что передай Зоуи, а ее сестре я позабочусь. Я всегда готов прийти на помощь ближнему, в отличие от некоторых».